Глава 52. Потом все покатилось своим чередом. Толпа жалобщиков и женщин, обед в главном зале с тщательной проверкой каждого блюда и, наконец, раздача жалования и принятие клятв. Только поздней ночью Ивен вошел в покои, приготовленные для него и жены. Большая кровать, усланная мехами, и кувшин с медовухой на столике — вот и вся мебель. Но уставшему до мушек в глазах Ивену было все равно. Он стоял, привалившись плечом к косяку, и смотрел, как Мия расчесывает черные кудри, сидя на постели, а рядом исходит паром большая деревянная лохань. Слуги недоумевали, зачем новой хозяйке лохань с водой в спальне? Ведь есть большая парная с кучей камней в середине. И река уже теплая, почти лето. Но перечить не осмеливались. В результате молодого князя ждали ванна, жена и теплая постель. Леди Гелле предоставили покои рядом с комнатами князя. Просторная горенка с небольшим окошком, задвинутым резным ставнем, ей понравилась. В одном углу стояла кровать, а в другом — сундук и скамеечка для ног. Багаж все еще оставался частично на ладье, частично в повозках, но Лиад принесла ночную сорочку и халат, а любопытно посверкивающая глазами служанка — бодейку горячей воды и ковш. Пока Лиад помогала хозяйке освежиться и переодеться, Гелла размышляла. Скоро лето, а значит, все ближе годовщина злосчастной свадьбы. Еще месяц, ну два, и надо отправляться в обратный путь. А ей уже так надоел скрип повозок, ржание коней и вездесущая пыль и грязь. Может, получится уговорить Калабриана воспользоваться телепортом? Калабриан в это время излагал свои резоны Тиросу. Нужно отыскать тех, кто делает телепортальные амулеты. Дело это непростое, требует знаний и умений. И, возможно, этот маг или маги замешаны в беспорядках на родине. Ведь леди Геллу унесло в степь с помощью телепорта с незнакомым следом. Ты прав, но прямо сейчас ничего сделать нельзя. Давай отдыхать. А завтра расспросим Волвака и старейшин. Может, что-нибудь узнаем. Кэл вдруг лукаво улыбнулся. «А я кое-что уже узнал». «Как?» «Вежливо поговорил с ведьмами. Они сказали, что амулеты изготавливают на Черном Кряже. Это немного севернее княжьего городка, в паре часов пути». «Отлично!» Тирос не удержался и зевнул. «Завтра проверим. А теперь я все же хочу спать». Страшно ругаясь и сверкая налитыми кровью глазами, Тарон Одноглазый неловко приземлился на палубу боевого корабля, спрятанного в узком проливе среди голых скал. Рядом глухо бухнулся сундук с казной и мешок с запасом еды и одежды. «Что вылупились?» — рявкнул изгнанник, накоротавших время на берегу мореходов. «Поднимайте паруса! Идем в Бергланд!» Воины зашевелились. Вообще князь не первый раз вот так падает на палубу. Но сегодня он был особенно свиреп. И злить его сильнее не хотелось. В Бергланд так в Бергланд, море везде соленое. Залив водой костер, северяне расправили малый парус и, осторожно отталкиваясь баграми и шестами, вывели корабль в море. Путь до крупнейшего торгового города побережья займет недели две, а то и три. Будет время соскучиться по земле, попеть протяжные морские песни и стереть ладони, до блеска полируя рукояти весел. Поутру Калабриан и Тирос сообщили молодому князю, что хотят съездить на Черный Кряж, узнать, кто делает портальные амулеты. Иван нахмурился и сказал. «Черным Кряжем владеет небольшой клан оборотней, скорее даже семья. Там добывают огромные черные камни, из которых плавят железо. Не думаю, что рудокопы стали магами. Возьмите с собой знаки княжьих сотников и десяток оборотней». Отдав распоряжение воинам и слугам, князь попросил, «Если найдете мага, привезите его сюда для беседы. Вдруг он помнит, на что привязывал порталы». Калабриан кивнул одобрительно. Молодой князь быстро подбирал вожжи власти. В княжьем доме пока не хватало слуг, но охрану несли воины из клана Волвака, а Амиален разбиралась с женским домом и кухней. Выехали довольно быстро. На завтрак подавали козье молоко и теплый хлеб. А Калабриан не любил ни то, ни другое. и предпочел купить по дороге пирогов с моченой брусникой и жбан медовухи. Дорога к Черному Кряжу вела обычная, не слишком наезженная, но с глубокими свежими колеями, оставленными телегами с рудой. Кони бежали резво, и к обеду Калабриан приметил три низких длинных дома под прикрытием черной скалы. Вокруг домов тянулась невысокая ограда из неотесанного камня, скрепленного известковым раствором. Внутри раздался басовитый лай, меканье коз и детский смех. Подъехав ближе, всадники отыскали ворота, в которых их встретил высокий жилистый оборотень с кайлом в руке. «Что вам надобно, добрые люди?» — крикнул он, когда до дружинников оставалось чуть больше хорошего броска. «Мы посланцы князя Ивена. Хотим поговорить. Клянемся, что никому не причиним зла», — ответил Калабриан и показал крупную бляху с золотым изображением волчьей головы. «Так князь у нас вроде Тарон Одноглазый», — удивился оборотень. «Ивен Серый по праву крови вызвал Тарона Одноглазого на поединок, а тот сбежал с помощью амулета, прихватив казну», — отвечал принц. «Теперь мы ищем колдуна, который делал амулеты, чтобы узнать, куда мог сбежать бывший правитель. Ведь он бросил и семью, и дружину. Даже слуг оставил без жалования». Это оборотень понял и сказал: «Здесь живет только наш клан. Колдун, который делает амулеты, живет вон там, в старой выработке. Он не любит шума, и его зелья часто очень воняют. Мы носим ему еду и одежду за помощь в разработке жилы. Да еще иногда он лечит наших детей. Вы не собираетесь причинять ему зло?» «Нет», — успокоил рудокопа Калабриан. «Нам нужно только узнать про телепорты. Если хотите, позовите его сами, и мы поговорим тут». Оборотень заколебался. С одной стороны, лучше бы присмотреть за чужаками, а с другой, колдун может рассердиться, что ему помешали, и наслать какое-нибудь заклинание. Уже были случаи. «Идите сами», — наконец махнул он рукой. «Если рассердится, пообещайте ему сыру или меда, он это любит». Поблагодарив, принц с герцогом и дружинниками свернул с дороги к старой колее, ведущей к выработке. Лаз был прикрыт жесткими старыми шкурами, и один из дружинников, соскочив с коня, постучал по ним копьем. «Хозяин!» — зычно крикнул он. «Разговор есть!» Из глубины раздалась брань, и шкуры выгнулись точно под порывом ветра. Герцог и принц переглянулись. Колдун был силен. Мужчины одновременно коснулись руками защитных амулетов и передвинули ножны с мечами. «Мы с миром!» — продолжал кричать дружинник. «Только спросить хотим!» «Мы заплатим!» — вмешался в беседу другой оборотень, и шкуры вновь зашевелились, зашуршали точно опавшие листья. Из пещерного лаза выбрался подслеповатый старикашка, закутанный в вонючие шкуры, и нелюбезно пробурчал: «Деньги вперед!» Дружинник оглянулся на принца, и тот, вынув из кошеля серебряную монету, сделал вид, что бросает ее к ногам старика. На деле вместе с серебром Калабриан метнул заклинание. Морок сполз, как шкура стрекозы, и перед изумленными оборотнями предстал высокий мужчина с очень бледной кожей в просторной хламиде из домотканной шерсти. Глаза его чуть щурились, а длинные черные волосы и борода выдавали в нем человека, может быть, и с примесью крови оборотней, но совсем небольшой. «И что за спектакль, уважаемый?» — вопросил принц. «Мы хотим только поговорить». Маг сощурился сильнее и движением пальцев убрал остатки морока. Шкуры за его спиной превратились в надежную, окованную железом дверь. «И что вы хотели узнать, ваше высочество?» Калабриан постарался скрыть удивление и ответил: «Тарон Одноглазый сбежал с помощью портального амулета, и мы хотели бы знать, что вы использовали для привязки. А князь потом выжжет селение?» «Тарон не князь более. В страну вернулся наследник рода Серых и вызвал Одноглазого на поединок. В ходе поединка Тарон сбежал, прихватив казну. Согласно закону, он теперь изгнанник». «Вот как!» — вздохнул маг. «Что ж, скажу. Для настройки Одноглазый привозил щепки. Просмоленные щепки». «Корабль?» «Может быть. Или склад в порту. Или дом в глухом лесу», — пожал плечами маг. «Еще вопрос. как вы ухитряетесь делать портальные амулеты?» Маг печально улыбнулся. 30 лет назад я с отличием закончил столичную академию». «Но что вы делаете тут?» — удивленно спросил Тирас, представлявший уровень выпускника академии. «Живу», — пожал плечами маг. «Те, кому нужны мои услуги, находят меня и здесь». И тут Калабриана осенила. «Примерно 1,5 года назад вам заказывали сильный амулет приблизительного направления с привязкой на человека». «Заказывали». Маг повернулся к принцу другим боком. «Сложное было дело. И маскировка тройным кольцом. И... в общем, заплатили хорошо. Жаловаться мне не на что». «А кто заказывал?» «Не знаю. Я обычно подробности личной жизни у заказчиков не уточняю. Но объяснили просто. Боязнью за невесту. Мол, похитить могут». «На что срабатывал телепорт?» «На угрозу похищения». В голосе мага скользило беспокойство. «Но это же просто. Установка на 3 точки. Повышенная тревожность, попытка внешнего воздействия и одиночество объекта». Калабриан рассмеялся и, ткнув герцога в ребро, спросил. «Ты понял?» «Нет, если честно. А чего ты так веселишься?» «Потому что теперь знаю, кто организовал похищение леди Геллы». Остановившись, принц снова обратил свое внимание на мага. «Благодарю вас, сударь. Вы нам очень помогли. Возьмите за труды». Кэл отстегнул от пояса небольшой кошель. «Не хотите вернуться в королевство людей?» «Нет». Маг покачал головой. «Здесь я нужен, и никто не мешает мне вести исследования. Если передумаете, можете обратиться за помощью прямо ко мне». «Благодарю». Маг неожиданно светло и как-то по-детски улыбнулся. «И простите меня. Я думал, что мой амулет будет защитой для леди». Принц кивнул и дал знак дружинникам опустить копья и разворачивать коней. Поездка оказалась более эффективной, чем он ожидал. Правда, Тирас всю обратную дорогу засыпал его вопросами и догадками. Но Калабриан держался стойко. «Я должен сначала кое-что спросить у леди Геллы. Если я прав, родителям нужно отправить весточку». Его слова прервал чуть слышный звон колокольчика и отдаленный женский смех. «Кажется, ты прав», — сказал герцог. «Будешь спрашивать леди?» «Конечно, ей тоже стоит знать». До княжьего городка ехали в молчании и, только въехав во двор, заметили нездоровое оживление дружины. «Что случилось?» — один из оборотней схватил соплеменника за рукав. «Глава клана Имхор вызвал князя на поединок». «И что?» «Лежит теперь в амбаре. Мамми князя его лечит и заодно мозги промывает», — усмехнулся оборотень. «Князь ранен?» — встревожился принц. «Нет», — мотнул головой парень. «Ранен глава клана, Рарнак Седой. Князь его порвал и оттрепал за холку, как щенка». «Вот не знал, что князь у нас такой огромный», — восхищенно добавил парень и побежал по своим делам. «Дела», — протянул герцог. «Волчонок отрастил зубки. Пойдем, посмотрим на этого неудачника и спросим леди». Принц согласно кивнул и, передав поводья дружиннику, пошел к большому амбару, который называли так только потому, что там когда-то хранили зерно. Теперь тут размещались молодые и неженатые дружинники. На подходе к зданию они услышали сердитый женский голос. «И я вас уверяю, лорд Рарнак, что урона чести не будет, если вы примете руку князя. А вот если будете его сердить, точно получите войну, причем на своих землях, во время сева. Чем вы будете кормить зимой детей?» Заглянув за подвернутую меховую занавеску, принц и герцог чуть не расхохотались. На простой кровати, прибитой к стене, лежал высоченный мужчина лет 40 с абсолютно седыми волосами. Вокруг него хлопотала кажущаяся еще меньше ростом леди Гелла. Она накладывала на повязки какую-то мазь и, не обращая внимания на деревянную физиономию пациента, крутила его как младенца, попутно объясняя, как ему повезло, что князь добрый. «С такими ранами и оборотню без помощи справиться трудно, а без моей помощи раны уже завтра начали бы гнить. Вы же вожаки, и ваша слюна опасна для ваших врагов. А еще опаснее ваше упрямство». Глава клана уже в открытую морщился и даже попытался встать. но тут же был уложен обратно и укрыт одеялом до самого носа. Переглянувшись, принц и герцог решили, что иметь в должниках главу клана оборотней — это приятно, и одновременно шагнули внутрь. «Добрый день, леди Гелла!» — поздоровался Калабриан, и герцогиня удивленно к нему обернулась. «Добрый день, ваше высочество!» «Можно пригласить вас на прогулку?» «Я занята!» Принц скосил глаза на зажмурившегося Рарнака и преувеличенно серьезно сказал. «У меня есть новости относительно вашей прогулки в степи. А за раненым пока присмотрит герцог Тирос. Он маг, а в случае необходимости легко нас найдет». Посмотрев на старательно притворяющегося спящим пациента, герцогиня со вздохом согласилась. Пока она собирала свои склянки и инструменты, оборотень боялся даже дышать. Наконец принц вывел леди на залитый солнцем двор, а Тирос, дождавшись, пока они отойдут подальше, отцепил с пояса флягу с медовухой и протянул Рарнаку. «Будешь? Она скоро вернется». Оборотень схватился за флягу и, сунув туда нос, шепотом спросил. «А покрепче ничего нет?» «Наливка сойдет?» «Хоть что, только скорее!» — взмолился глава клана, которому по человеческому счету шел уже восьмой десяток. Тирос, усмехнувшись, отправил одного из молодых дружинников на кухню за мясом и наливкой. А оборотень начал быстро глотать медовуху, приговаривая через глоток. «Да я уже сто раз пожалел, что с князем связался!» Глоток. «Думал, пручу его немного!» Глоток. «Так получится концессию выбить!» Глоток. «А он мало того, что в пыли извозил, так еще и эту леди попросил присмотреть!» Продолжительное бульканье. «А она хуже трепки! Чуть совсем не уморила!» Поведя осоловевшими глазами, глава клана вдруг обмяк, и встревоженный Тирос бросился к нему. Осматривая пациента, герцог почувствовал, как нагрелся защитный амулет на браслете. Сделал несколько пасов, потом облегченно вздохнул и усмехнулся. «А леди-то непроста!» В крови оборотня плескалось сонное зелье, причем с магической составляющей. Срабатывало зелье только тогда, когда в кровь поступало спиртное. Укрыв оборотня, герцог оставил на сундучке блюдо с мясом и вышел, мысленно восхищаясь герцогиней.